3. Элли, Артур и Джеймс спустились на первый этаж. Элли с интересом рассматривала старинные портреты и изящную мебель, стоявшую вдоль стены. Рисунок на шелковых обоях, она никогда не была здесь. Они подошли к массивной резной дубовой двери. Робертсон, достав связку ключей, выбрал один из них и открыл верхний замок. А затем, найдя второй ключ, открыл нижний и осторожно приоткрыл дверь. Вся мебель в кабинете Артура-старшего была накрыта белыми чехлами. Артур-младший, девятый баронет МакГрегор, рассматривал помещение с не меньшим интересом, чем Элли. «Но слуги-то здесь бывают?» — негромко спросил он. «Конечно, сэр, кому-то же надо убирать пыль, менять чехлы, но делают они это только под моим присмотром, будьте уверены». Артур неспешным шагом прошелся по кабинету. Вдруг он услышал, как Элли ахнула и резко обернулся. Она стояла, переводя взгляд с портрета, висевшего на стене на своего возлюбленного. «Арти!» Она прикрыла рот ладонью. МакГрегор посмотрел на портрет и довольно улыбнулся. «Да, чем старше я становлюсь, тем сильнее становится наше сходство». «Ваша правда, сэр», — кивая, подтвердил Джеймс, — «портрет словно с вас писан». Артур не мог не согласиться, тем более, что полковнику на портрете было около 40 с небольшим, то есть они на данный момент были ровесниками. «Джеймс», — негромко позвал МакГрегор, — «сними портрет и положи его на стол». Когда Робертсон снял картину, за ней обнаружился встроенный в стену сейф. «Этот?» — спросила Элли. «Этот». Подойдя к сейфу, Артур положил ладонь на лимб цифрового набора и стал аккуратно поворачивать его влево и вправо. После очередного движения замок щелкнул, МакГрегор потянул на себя дверцу, она мягко открылась. «Его что, смазывали?» — удивленно спросил Артур. «Не приведи бог, сэр!» — ответил Джеймс. «Даже портрет никогда не снимали, обмахивали мягким веничком пыли, все». Артур заглянул внутрь. Две полки. Нижняя почти под завязку, забита папками, на верхней лежала толстая книга, а на ней большой конверт из манильской пеньки. Он взял конверт в руки и прочитал надпись «Сугубо конфиденциально, лично в руки Артура, девятого баронета МакГрегор». Слово «лично» было подчеркнуто жирной двойной линией. Вскрыв конверт с торца, Артур вынул из него с полсотни листов плотной пищи и бумаги и фотографию размером чуть меньше конверта. Он взглянул на фото, и ноги его подогнулись. Джеймс бросился, чтобы подставить хозяину стул, на который тот опустился, как марионетку, которую подрезали веревочки. На старинной черно-белой фотографии в полном облачении рыцаря-тамплиера, опершись на длинный меч, стоял никто иной, как дед Артур. Старый Артур, который для последнего баронета МакГрегор был идеалом и образцом во всем. На фото деду было лет 30 от силы, однако темная борода, спускавшаяся ему на грудь, делала его старше. Внезапно Артур, прижавшись лицом к фотографии, взвыл. Это был вой немыслимого отчаяния, вой потери всего, ради чего стоило жить. Вой человека, для которого в одно мгновение рухнул весь мир. Элли тут же подбежала к нему и, обхватив за плечи, пыталась поднять его голову. Это удалось только Джеймсу. Тогда Элли увидела, чье изображение было на фотографии. Она едва не вскрикнула, но сдержалась и шепнула на ухо дворецкому: «Полбокала бренди, баронету». Джеймс исчез и появился через минуту. Элли подала бокал Артуру. Тот машинально глотнул бренди и замотал головой, повторяя: «Элли, Элли, что это? Элли!» «Погоди, родной, возможно, мы все не так поняли. Давай посмотрим бумаги». Она взяла первый лист. На нем было написано. Элли читала текст вслух.